Алданов Бунину. 5 января 1946 года. Я вам давно писал, когда вы мне сообщили, что подумываете о возвращении, писал, что моя любовь к вам не может уменьшиться ни от чего. Если вы вернетесь, вас, думаю, заставят писать, что полагается. Заранее отпускаю вам и этот грех. Не слишком огорчайтесь, если это вас вообще огорчает. Раздражение здесь со временем пройдет. Я делаю все, что могу для его смягчения. Добавлю к этому, что я, чем старше становлюсь, тем становлюсь равнодушнее и терпимее к политике. Не говорите, что в вашем случае никакой политики нет. Это не так. Визит, какой бы он ни был и какова бы ни была его цель, помимо вашей воли, становится действием политическим. Я солгал бы вам, да и вы мне и не поверили бы, если бы я сказал, что ваш визит здесь не вызвал раздражения. Мое личное мнение, если вы действительно решили уехать в Россию, то вы были правы, повторяю, там придется идти и не на то. В противном же случае я не понимаю, зачем вы поехали к послу? Бунин Алданову, 23 января 1946 года. Визиту моему придано до смешного большое значение. Был приглашен, отказаться не мог. Поехал, никаких целей не преследуя. Вернулся через час домой, и все. Ехать домой не собирался и не собираюсь. Телешев ему сообщил. Государственное издательство печатает твою книгу избранных произведений листов 25. Это такой ужас, которому имени нет. Ведь я еще жив, но вот без спросу, не советуясь со мной, выбирая по своему вкусу, беря старые тексты. Дикий разбой. Алданов Бунину. 7 февраля 1946 года. Сочувствую в огорчении по поводу того, что советское издательство поступает так бесцеремонно. Но все-таки я чрезвычайно рад, что вас там выпустят в огромном числе экземпляров. А цирк я писал с бродячего американского цирка, к которому 2 с лишним года тому назад пристал. Говорю это потому, что вы терпеть не можете выдумщиков. Речь идет о романе «Истоки». Кстати, не сохранилась ли у вас копия нашего с вами сценария из «Жизни Толстого» по казакам? Моя была увезена гестапо со всей моей библиотекой, рукописями, тетрадями, письмами, бывшими на Рюгюден. Хотя шансов очень мало и связей у меня в Голливуде нет, но можно было бы попытать счастье. Получим каждый по миллиону долларов и купим по замку. Бунин Алданову, 14-15 февраля 1946 года. Изумлен и восхищен, что вы жили одно время с цирком. Олека Алданов. Перечитываю кое-какие разрозненные книжки современных записок. Между прочим, с большим удовольствием начало конца. И дикий развратный дар, ругаясь матерно. Дар. Роман Набокова. Алданову постоянно приходилось брать Бунина под защиту. Сперва он подвергался нападкам за эротические пассажи «Темных аллей», позднее за резкие суждения о выдающихся современниках в литературных воспоминаниях. Вишняк, в прошлом один из редакторов современных записок, 25 января 1946 года писал Алданову: «Бунин, конечно, в отдельных местах хорош, но мне не сносен. Я имел как раз неудачную мысль прочесть его «Аллеи» и пришел, конечно, в полный раж. Изнасилование, растление, опять изнасилование, и все в 43-м, 44-м и 45-м годах. Самый подходящий сезон». Аналогично по смыслу некоторые письма Алданову Андрея Седых, Цвебака, Карповича. Гребенщиков в письме Алданову от 14 февраля 1946 года рассуждал о растлевающем духе, разящем от гордого олимпийца из орловских дворян. Почему никто из почитателей Бунина не решился написать ему, что последний ряд его рассказов — кокетство дурного тона и документ, изобличающий всю извращенность его гордости и благородства? Бунину он хотел бы противопоставить самого Алданова с его эрудицией, энциклопедичностью, объективностью. Ответ Алданова Гребенщикову был очень спокойный и рассудительный. Алданов шел от ума, а не от сердца, пытаясь своего оппонента переубедить. Алданов Гребенщикову, 20 февраля 1946 года. Разумеется, хвалите вы мои книги чрезмерно, но читать мне было чрезвычайно приятно. Именно ваши похвалы лишают меня возможности остановиться на том, что и я очень высоко вас ценю. Не скрою, вы правы. Ваш отзыв о Бунине меня огорчил. Я и сам не сочувствую его уклону. Кажется, ему не сочувствует никто. Приходили письма и из Парижа. Но вы согласитесь с тем, что порнографии в прямом смысле в его рассказах нет. Впрочем, что такое прямой смысл? Я понимаю под порнографией следующее. Писатель нарочно, чтобы завоевать себе успех, играет на эротических инстинктах читателей. Этого у Бунина нет. Напротив, он сам себе вредит и у русского читателя, и особенно у иностранного. Попытки устроить американское издание «Темных аллей» не удались. Издатели именно на это ссылались. Между тем, его рассказ «Натали» был в новом журнале, принадлежащий к тому же тому, но не заключавший в себе грубых сцен, был не только издан по-английски, но включен в фишеровскую антологию европейской литературы XX века. Бунин всего этого не может не понимать. Да я ему и писал об этом. Но он органически не способен писать не о том, что его волнует. Что ж делать? Его в особенности волнует физическая любовь. Именно теперь, в 75 лет. Вы скажете, это-то и гадко. Я не знаю, гадко ли, но думаю. Вспомните толстовского дьявола. Но повторяю, что ж делать? Ни вам, ни мне еще 75 нет. Бунин по-своему прощается с жизнью. Я его в самом деле очень люблю и как писатель, и как человек. Не преувеличивайте в нем дворянского элемента, барина и так далее. Ведь этот же барин написал и Суходол, и этот же буржуа, он всю жизнь, кстати, был беден, а порой и очень-очень беден, написал господин из Сан-Франциско. Знаю, что мы друг друга не убедим, но вы мало встречались с Буниным, а я с ним прожил 30 лет в тесной дружбе. Добавлю, что он сейчас тяжело болен и живет, как все парижане, в очень трудных условиях. Гребенщиков Алданову, 23 февраля 1946 года. Спасибо за спокойный и благородный ответ на мое довольно несдержанное письмо. Я ожидал, что вы отчитаете меня по заслугам. Муромцева Бунина Алданову. 11 марта 1946 года. Париж по-прежнему хорош, красив и местами поэтичен. Бунин приписывает на полях, по-моему, ужасен. Бунин Алдановой. Жена Алданова. 11 марта 1946 года. Просит скорее приехать в Париж. Соскучился. Кроме того, ведь я вот-вот уеду на Кавказ. Впрочем, я это сейчас выдумал. Вспомнил, что нынче 1 апреля. А дальше идет уже правда. Телеграмма из Москвы. В соответствии с вашим пожеланием, Гослитиздат приостанавливает подготовку издания ваших произведений. Михаил Оплетин, вице-президент Инокомиссии Союза Советских Писателей. Москва, Кузнецкий мост, 12. Тотчас написал письмо Оплетину. Завтра пойдет с дипломатической почтой. Запросил, как это понимать, приостанавливает, вообще на неопределенный срок, или же до выяснения моих пожеланий насчет выбора моих произведений и текста их. Забыл написать вам оно и еще и то, что особенно завидую тому, как великолепно он был обеспечен, помимо всего прочего, пропитанием. Подумайте. 7 пар чистых и 7 нечистых, среди которых были, конечно, и свиньи, одно из самых любимых моих кушаний в виде колбас, сосисок, жареной буженины. Алданов. Бунину. 1 июля 1946 года. Я никому никаких советов давать не буду, но для меня, конечно, вопроса нет. Я остаюсь эмигрантом. Политика вызывает у меня глубокое отвращение, но газеты я, естественно, читаю, и хандра моя все увеличивается. Кстати, о Зайцеве. Он в свое время категорически написал, чтобы я больше ему посылок не отправлял, так как соседи в его районе, коммунистическом, очень недовольны. Это соображение по нынешним временам серьезное, и я перестал отправлять ему посылки. Вместе с тем я чувствую, что он недоедает. Придумал я следующий выход. Литературный фонд отправляет посылки через Долгополова. Эти посылки можно получать у Николая Савича по вечерам и приносить домой незаметно. Бунин Алданову. 5 июля 1946 года. Какой вы... редкий, благородный, добрый человек. Бунин шлет в этом письме Алданову свое письмо в редакцию парижской газеты «Советский патриот», которая, по его словам, выдумала текст его интервью. «Советское правительство поступило мудро и благородно в отношении нас, эмигрантов». Мудро и благородно в отношении нас. Каково? Мне и не снилось это говорить. Не говорил я ни слова об отрыве от родины, который не проходит даром. Не говорил молодым прямая дорога на родину.